бубень пробил и его, и мою защиту, то в глубине зоны меня раздавят. Хотя вроде как говорили, что этот как раз из глубины. Со змеюки, предположительно, я получил мимикрию, которая достигла 10 уровня, и иммунитет к ядам, который стал 5. Ни устойчивость к зоне, ни незаметность, к сожалению, не выросли. Искра, возможно, от частого использования прыгнула на уровень и достигла 46-го. На этом все мои достижения закончились. Но остались кристаллы, которые я просмотрю завтра. Глава 28. Утром первым делом я пересмотрел выбитые вчера кристаллы. В обоих больших оказалось по четвертушке защитного артефакта «Малый оберег Велеса». Что-то мне подсказывало, что не такой уж он и малый, и, скорее всего, на голову превосходит те, что делают обычные артефакторы. Кстати, с моим иммунитетом к воздействию на разум я и сам мог уже делать подобные артефакты. Они будут пользоваться спросом, если я не слишком задеру цены. Традиционные артефакты я пока не делал. Нужно будет хотя бы попробовать и соорудить защиту для Деминской артели, чтобы не случилось такого, как вчера, еще раз. Демин как-то проговорился, что у всех в его артели противоментальные артефакты 5 уровня, и что этого хватает с избытком для тех мест, куда они обычно добираются, так что 14 уровень будет куда лучше. Среди мелких нашлись два кристалла водяного шара, кристалл с водяным потоком, кристалл с ледяной иглой и три кристалла с половинками заклинания «Снег». «Тупое какое-то заклинание», — задумчиво сказал я. «Урона нет. Непонятно, куда использовать. Даже для охлаждения продуктов не подойдет». «Сдурел?» — возмущенно тявкнул Валерон. «С чего оно вдруг тупое? Следы за собой заметать очень и очень удобное. Нужно на перспективу смотреть. Тебе не только нападать придется, но и удирать. Первый уровень, конечно, ни о чем, но дальше вообще можно уже снежную бурю устраивать, если с чем-то воздушным замутить». В результате он меня убедил. После того, как я поднял водяной шар до 10 уровня, получил и первый уровень заклинания «Снег». Похоже, он будет хорошо падать. Быстро подниму. Водяной шар я проверил дома. Он меня не слишком впечатлил. Показался медленным. Сформировал я минимальный шарик, но и он тащился еле-еле. И как таким воевать? Разве что формировать его сразу над целью? Тогда да, удар будет хороший, не поспоришь. Валерон уже собрался убирать кристаллы в себя, но я его остановил, отложил рецепты для Прохорова. Ему пойдут огненный грибной порошок, светящаяся плесень, настойка грибного кайфа, эликсир, исцеляющая роса и умная бомба. Последние два у меня были слитые и в единственном экземпляре, но я решил, что объять необъятное не мой путь. Да и алхимия мне была не столь интересна, как работа с металлом. А Прохоров увлеченно алхимичил ежедневно. Пусть алхимичит с пользой. Поэтому после завтрака я отвел его для разговора и вручил кристаллы с рецептами. «Изучишь и проверишь, что они из себя представляют». «Я ж только недавно заклинание учил». «Это не заклинание, а алхимические рецепты». «Да ты че?» Я думал, что придется его уговаривать, но прохоровские глаза зажглись прямо-таки фанатичным огнем, и он использовал все кристаллы сразу же. «Про исцеляющую росу и умную бомбу даже не слыхал. А ну вообще, бывают алхимические бомбы?» «Ты же выучил. Кстати, что за рецепт это?» «Так, огненный грибной порошок взрывается при ударе. Типа бомбочки делать можно. Светящаяся плесень только светится. С ней лампы можно делать практически вечные. Настойка грибного кайфа ускоряет движение в 2 раза. Умная бомба взрывается при звуке. Ну и эликсир, исцеляющая роса, обещает мгновенное затягивание всех повреждений. Целительская. Внутрь принимается». «Это же...» Прохоров замолчал и на меня вытаращился. «Петь, это же целое состояние. Последние 2 вообще состояния стоят, ей-богу». «Меня-то, надеюсь, будешь бесплатно снабжать?» «Спрашиваешь? Только мы ингредиенты дай, все сделаю». Прохоров переминался с ноги на ногу, явно торопясь проверить новые рецепты. «Но те ж красители больше нужны». «Не падают здесь рецепты красителей». «В зонах Верховцевых и Щепкиных падают», — порадовал меня информацией Прохоров. «Я твой учебник алхимический весь изучил. Вот там в разделе с красителями и указано. Там вообще по разделам есть, где в какой зоне что чаще падает». «Ценная информация», — признал я. «Этак можно за конкретным рецептом в конкретную зону ехать». «Думаешь, выбьешь?» — засомневался Прохоров. «Думаю, буду лупить, пока не выбью. А с кого там падает, написано?» «А то ж», — гордо сказал Прохоров, как будто он сам этот учебник и писал. «Зимой там, а то ж, с кого-то падает». «Повод задуматься. Как ни крути, красители мне нужны, потому что конкретно этих рецептов в открытом доступе нет. Самыми стойкими и ценными как раз считаются сделанные по рецептам с кристаллов, при этом там запросто могут встречаться и такие рецепты, которых пока нет ни у кого, потому что они дробятся по нескольким кристаллам. Срываться немедленно и ехать за столь нужными в автомобильном производстве и не только красителями я, разумеется, не буду. Для меня сейчас самый ценный ресурс – время, и я не могу позволить его разбазаривать на поездке. Закрою вопрос с зоной Куликовых, тогда при решении, куда двигаться дальше, возможно, выбор пойдет как раз на зону Верховцевых. Но учебник по алхимии нужно будет глянуть, чтобы понять, куда за рецептами предпочтительнее ехать. Поскольку любопытство оказалось слишком сильным, просмотрел я его сразу после разговора и выяснил, что хотя рецепты красителей падали и там, но пересекались очень незначительно. К примеру, рецепт синего красителя падал в зоне Верховцевых, черного – Щепкиных, а белого – в обоих княжествах. А еще были разные основы, которые тоже падали не в одном княжестве. Значит, придется побывать в обоих. Но это планы отдаленного будущего. Пока же мне стоит подготовиться к новым походам в зону, потому что магия магией, но и оружие ближнего боя необходимо иметь. Снег я протестировал по дороге к кузне. Он не впечатлил. Снежинок выпало мало и на очень небольшой площади. Я специально поэкспериментировал и выяснил, чтобы замести два отпечатка подошв, заклинание нужно использовать 10 раз. Причем на этом месте появлялся хорошо заметный холмик, центром которого была небольшая область использования этого заклинания. Поэтому при реальном сокрытии центр нужно будет постоянно сдвигать. Но так со всеми заклинаниями. Чтобы впечатляли, нужно добить их до высокого уровня. В кузне пришлось отложить работы по снегоходу, чтобы выковать топорик. А лучше два. Здесь не знаешь, когда без оружия останешься. Но вторым я займусь позже. Пожалуй, название «топорик» было слишком унизительным для той схемы, что у меня была. Секира «Торжество Перуна» для своего создания требовала кучу разнообразных материалов, в том числе масло для закалки. Но до последней дело дошло не скоро. Только заготовку я ковал до обеда, столько там оказалось условий и этапов. После обеда перешел к основной ковке. Начерно до ужина ее завершил. Остальное буду доделывать завтра, в том числе и закаливать, и руны наносить. Я решил использовать оглушение, самозаточку, самонаведение и прочность. В принципе, на изделие можно было наносить до 5 рун, так что я подумывал о возврате, но не был уверен, что буду куда-то швырять топор. Хотя, конечно, всякое бывает. Валерон, когда я с ним решил посоветоваться по окончании сегодняшней работы, меня поддержал. «Конечно, ставь!» — тявкнул он. «Мало ли что случится! А так ты точно без оружия не останешься. Все равно ничего подходящего пока нет. Могла бы руна из сугробня выпасть». «А с них падает? Вроде как руны только с тех, кто с пространством шалит». «Не падают», — признал Валерон. «Но он мог бы ранее кого-нибудь сожрать из тех, с кого падает. А тебе уже опосредованно бы попалось, почему нет?» «Это вообще из области фантастики». «Вся наша жизнь, она самая. Эти сугробни кого только не жрут. Ты же его видел? Та еще гора. Ему для поддержания жизни надо жрать и жрать. Он всех всасывает, до кого дотягивается, и поглощает целиком. Вы просто его не осмотрели. Нужно было в кишечнике и желудке покопаться». «Кишечник я проверять не буду». «Брезгливый сильно». «Есть такое. А вот на место схватки можно сходить», — согласился я. «Если там были кристаллы, они могли проявиться». В зоне твари разрушались намного медленнее, чем вне ее, но все равно разрушались. «Тогда советую не тянуть, а то не найдешь там ничего. Если другие артельщики поумнее, то они туда уже сгоняли», — пессимистично тявкнул помощник. «А раньше ты сказать не мог?» «Только сейчас вспомнил. Так-то еще в глубиннике стоило покопаться. Сколько их неосмотренных осталось?» «А сколько они высрали на дно озера?» — с насмешкой добавил я. «А ведь точно!» — не понял моего сарказма Валерон. «Там этих кристаллов залежи будут! Зона уйдет, а у тебя подводное дыхание аж 5-го уровня, понял, на что я намекаю?» «На воду, попав в которую, можно дуба дать». «Да ладно», — протянул он. «Это сейчас там вода такая, потому что в зоне. А потом она же очистится. Только ты не болтай, пусть это будет нашим секретом, чтобы все водоемы успеть проверить. Ты вообще представляешь, сколько всего вывалится, когда зона уйдет?» Его постоянное забывание вещей, которые должен знать помощник, наводило на некоторые размышления. «Слушай, я давно тебя хотел спросить. Я же был первым, кто тебя вообще вызвал из твоего мира». «С чего взял?» — возмущенно тявкнул Валерон. «Ты как будто прошел ускоренный курс обучения, где была одна теория, поэтому не всегда вспоминаешь, что можно использовать на практике». «Так как, я вызвал первым?» «Вторым», — неохотно ответил Валерон. «Первый убился через час после вызова. Только договор заключили, я даже еще ни капли энергии не получил. А он на радостях, что вызвал помощника, решил выпить, не выходя из алхимической лаборатории. И перепутал вино с ядом. Или враги подменили. Это мне никак было не узнать. Он умер, я и сделать ничего не успел. Да и не мог, не мой профиль. Меня назад сразу затянуло. Разобрались, постановили, что моей вины нет, и разрешили опять счастье попытать. А тут ты со своим вызовом». «То есть мой помощник фактически практикант, обучающийся на мне и получающий за это плату в виде энергии всеми возможными способами?» «Нет, польза от него несомненная. Я вообще ему жизнью обязан. Но все равно забавно. Строит из себя крутого духа, а на деле еще недоучка». «А говорил, знающий, огромный, черный, огнем дышишь», — поддел я его. «Я и был таким на первом вызове», — возмущенно тявкнул Валерон. «А воплотился, как попал, из-за твоего кривого кристалла. Знаю я тоже много, только не всегда могу вспомнить. Нет у меня полевого опыта, понимаешь? С тобой нарабатываю». «А если бы я отказался заключать с тобой договор, разве тебе было бы не лучше?» «Второй провальный случай. Могли вообще отстранить. А это резкое понижение статуса. И отсутствие доступа к энергии. Только она дает возможность развиваться, понимаешь? Я не только с твоей энергией развиваюсь. Тяну откуда можно. С продуктами я случайно заметил, что получаю дополнительную, этому меня не учили. И внутреннее хранилище обычно увеличивается медленнее, даже при самом активном использовании. А шоколад его хорошо развивает». «Вернешься к себе, монографию напишешь?» — усмехнулся я. «Вот еще», — фыркнул он. «Думаешь, это никто до меня не выяснил? А как же? Молчат в тряпочку, фамильным секретом считают. Вот и у меня будет свой секрет». «А со вторым сродством тоже забыл?» «Не знал», — потупился он. «Помню, что все дублирующие кристаллы усиливают заклинания, а про ограничения нам ничего не говорили. Или часть знаний у меня остались в непроявленном объеме. Такое тоже бывает. Поэтому, если какие-то мои знания остались там, то вина не моя, а того, кто как попало воплощает помощников». «То есть моя», — задумчиво протянул я. «Не, я не в претензии», — тут же дал он попятную. «Такое воплощение имеет свои преимущества. Меня мало кто воспринимает всерьез, а значит, дают возможность к ним приблизиться и убить». Он сел как примерный песик, умильно на меня посмотрел и облизнулся. Надеюсь, что при этом он все-таки подумал о шоколаде, а не о крови врагов. На следующий день я все же решил прогуляться до места эпичной битвы, взяв с собой для подстраховки Валерона. Пока было темно, успел поработать с топором, а как оставил его охлаждаться, как раз появилось достаточно света. Переоделся я прямо в кузне, потому что захватил и лыжи, и одежду для зоны с собой. На воротах удивленному стражнику сказал, что, похоже, потерял защитный артефакт на месте боя. В зону лезть не буду особо, поближе к нужному месту зайду. В зону я въехал там, где мы из нее прошлый раз выехали, и сразу направился до трупа сугробня, от которого мало что осталось. В качестве оружия я взял с собой один из ранее выкованных длинных ножей. На него серьезно полагаться не стоило, и все же, пока доехал, двух змеюк порезать успел. Место, где мы сражались, было истоптано и, похоже, не только нами. Тварь разложилась мало. Все же зона, холод, но другие твари успели погрызть, а не твари порезать тушу там, где мы ее оставляли целой. Кристаллов, разумеется, никаких я не нашел. Если они и были, то их уже успели прибрать другие. А вообще, мог бы об этом я и раньше задуматься. Астаховская артель наводила жертву на хищника, на территории которого собирали потом кристаллы. То есть кристаллы должны встречаться в зоне и просто так, на месте гибели какой-то твари. И если я ни разу пока не видел валяющихся кристаллов, то это только потому, что на такое желающих и без меня хватало. Приезжали же сюда зачем-то от других артелей. Уж они наверняка в курсе пищеварительных особенностей крупных монстров. «Ограбили?» — недовольно тявкнул Валерон. «Мы сами оставили добровольно», — напомнил я. Где ж добровольно? Вы оставили, чтобы само рассыпалось, а не ограбили. Сперли наше. Он слишком явно намекал, чтобы я промолчал. Они подобрали то, от чего мы отказались, возразил я, отрубая голову очередной змеюке. На голос прут не иначе, но у меня глушащего звуки артефакта нет, так что я счел, что лучше прекращать болтать и тихо идти на выход. В моих планах на сегодня была только проверка, но никак не добыча ценных ингредиентов в зоне. Тем более, что механизмусов не было слышно, а следов их перемещений не было видно. Откочевали они, что ли, подальше? Я быстро скользил к границе, а Валерон продолжал возмущаться, что привлекло к нам еще двух масковых снежных змей. А больше, слава богу, никого не привлекло. Результатом похода оказалось 5 змеиных шкурок и горстка кристаллов. «Нужно забрать наше!» — не успокаивался Валерон. «Стража на воротах наверняка знает, кто туда ходил!» Мне даже спрашивать ничего не пришлось, поскольку стражник сразу поинтересовался. «Ну как, нашли?» «Нет», — удрученно ответил я. «Все исходил. Либо отлетело далеко, либо в другом месте посеял». «У Снегиревских спросите. Они туда ходили глянуть на сугробня». «Угу, и прибрать наши кристаллы», — тихо тявкнул Валерон. «Так они поди сказали бы, если бы чужой защитный артефакт нашли». «Не факт. На нем же не написано, чей он. Без герба же». «Без герба», — признал я. «В трактире они сейчас». После такого сообщения оставалось только поблагодарить и направиться к рядом стоящему трактиру. Снегиревская артель действительно сидела за одним из столов и обедала. При виде меня ощутимо напряглись. Я подошел к столику. «Ничего вернуть не хотите?» «Не, паря», — вальяжно сказал Снегирев. «В зоне закон один. Кто нашел, того и добыча». «Так нашли же мы». «И чё? Вы собрали, чё хотели, остальное наше. Закон зоны». Мужики явно чувствовали неловкость, но отдавать кристаллы не собирались. Слишком куш оказался большим. Похоже, был этот сугробень кристаллами набит по все кишки. Поневоле задумаешься, нет ли у тварей какого отхожего места. Когда я вышел из трактира, стражник меня окликнул. «Ну как, нашли они чего?» «Сказали, кто нашел, того и добыча». По улице я уходил, слыша вербальное возмущение стражника. Цензурных слов там не было. Глава 29. Валерон решил остаться в трактире и выяснить, что можно взять со Снегиревских в качестве компенсации за злоумышление, которое было налицо. Я предупредил, чтобы без консультации со мной ничего не тырил, и пошел к Деминской артели, только лыжи и ранец у себя сбросил, чтобы не таскаться с ними. Не самая нужная и удобная вещь в городе. Нужно было сообщить и о том, что мы оставили, и о тех, кто все это собрал. Поскольку это исключило бы и оставление ценных кристаллов в следующий раз, и прояснило бы, от кого следовало держаться подальше, как от наглых хапуг, злоумышляющих на чужое имущество. Мое сообщение произвело на мужиков эффект разорвавшейся бомбы. «Хорошо, Егора нет», — прогудел Матвей. «Вон он бы за сердце схватился. Сколько всего упустили-то?» Демин с Тихоном поехали продавать шкуру, которую одному человеку ворочить было, прямо скажем, невозможно. Я на ней руну легкости изобразил, но она все равно оставалась очень большой и неудобной. И вряд ли найдется покупатель в Гарашихе. Очень уж специфический товар. Такой нужно сбывать в столице, если не империи, то хотя бы княжество. «Ты про глубинников?» — сразу сообразил Василий. «Сколько же мы в них оставили?» «А точно оставили?» «Откель слух-то, а, Петр?» «Не слух, а совершенно точная информация. И Снегирев не отпирается, даже ссылается на закон зоны. Мол, кто нашел, того и добыча». «Падла!» — выдал Василий. «А я его еще правильным мужиком считал». «А че не то?» — огорченно спросил Матвей. «Никто свои секреты не открывает. Вот они и не открыли, а мы не сообразили раньше-то». «Все равно не по-людски это. Ежели Петр к ним пришел, должны были отдать». «Должны, да не обязаны. Че в зоне осталось, уже не наше», — философски выдал Матвей. «Че жалеть-то-то переча? Сами оставили. Никто над душой не стоял-то». «Это ж Петру бы все пошло», — напомнил Василий. «Ладно бы нам, но он-то заслужил». «Вдруг горять умнее будем», — решил Матвей. Не выбьемся со снегиревских-то. Там, опади, куча кристаллов осталась, потому и упираются. За 2-3 не закусились бы. Ну так огроменная же тварь была. Это же сколько надо бы насхарчить, чтобы так отожраться? Вопрос был риторическим, но мы все равно немного порассуждали на эту тему. А когда уже я собрался уходить, за калиткой заорали: «Демин, выйдь ко мне!» Демина не было, поэтому вышли мы втроем. За калиткой оказался Снегирев собственной персоной. «Демина нету. Че надо?» — недружелюбно сказал Василий. «Мы с мужиками переговорили. Решили, нехорошо вышло», — внезапно заявил Снегирев. «Одно дело, ежели бы оставили, а другое собирались забрать. В зоне так не делают, вот мы и не подумали, что вы вернуться хотели». «Ну да к кому охота в дерьме возиться?» — нашелся Василий. «А так отлежалось бы, само вышло, ежели бы не вы». «Не мы, так другие бы наткнулись. Вблизи города-то. Головой надо думать». «Не подумали, что свои же крысить будут», — зло сказал Василий, как будто действительно планировал вернуться к туше чуть позже. «Ты зазря не лайся», — вскинулся возмущенно Снегирев. «Принес я все. Только мы за работу себе взяли чуток. Мы ж с понятием, что вам мага поднимать нужно». «Все он принес, а как же?» — раздался тихий, но оттого не менее возмущенный тявк Валерона. «Они с артелью решили половину вернуть, и то после того, как к ним Козырев подошел и сказал, что присваивать чужое нехорошо. И компенсацию с них взял вместо тебя». Похоже, стражник сообщил начальству, а оно решило, что снегиревские подобрали артефакты и возвращать не хотят. Оно, конечно, в разговоре не прозвучали ни кристаллы, ни артефакт, поэтому каждый волен думать все, что заблагорассудится. Тем временем Снегирев достал завязанное в тряпицу кристаллы и спросил, «Кому сдавать, ежели Егора Ильича нету?» «Петру сдавай», — решил Матвей. «Ему и пойдут». Я вышел вперед, и Снегирев передал мне кристаллы, среди которых был только один большой. Остальные, видать, прибрал. Не один же он там был в самом деле. «Не многовато ли за работу взяли?» — поинтересовался я. «А кто его знает? Мы с остальными сыпали, на глазок отбирали», — ответил ничуть не смутившийся Снегирев. «Вообще обычно те, кто на мелочь ходит, там и не проверяют. Да и сколько там кристаллов-то? Слезы одни!» «Сколько бы ни было все наши», — сурово сказал Матвей. «Ну так я же отдаю с извинениями. Не думали, что вам оно нужно? С такой-то шкурой. Как только мы справились?» Снегирев юлил, пытаясь представить дело так, что он всего лишь немного оступился, но уже все исправил. «С трудом. Оно и понятно. У нас артефакты противоментальные десятка. И то не факт, что сдюжили бы. Ян-то-то большой слишком». «Ходили на таких?» — заинтересовался я. Продолжать противостояние мне было не с руки. Нет, можно было бы закуситься и отказаться брать, пока не вернут все. Но не факт, что Козырев в таком случае выступит на нашей стороне. Он же был уверен, что речь идет о защитном артефакте. За кристаллы не вписался бы. Или вытребовал их все себе. Удовлетворюсь тем, что отдают. С паршивой овцы хоть шерсти клок. Да еще можно и ситуацию в целом развернуть в свою пользу, если хорошо подумать и правильно действовать. «Не совсем на таких. Помельче, но ходили. Мы обычно не меньше, чем на неделю в зону уходим», — ответил Снегирев. «Места все хорошо знаем, что зимние, что летние. Так что, ежели вдруг чего надоть, заказ возьмем». Возможно, он намекал на механизмусов, но тех я потрошил сам. Хотя заказать кое-что нужно для усиления мити. «Огненного элементаля найти сможете?» «Глянуть можем. Обещать не будем. Сейчас все сдвинулось. Может, там, где обычно подманивали, уже нету. Контейнер токмо нужен». Выглядел Снегирев отнюдь не как при нашем разговоре в трактире. Не хамоватым расхитителем чужих кристаллов, а предупредительным да нельзя. Видно, Козырев хорошо на него наехал. «Контейнер есть, манка нет», — предупредил я. «Да и без манков в известных местах можно споймать. Дурное дело нехитрое. Это ежели точно не знаешь, где смотреть, тады да, тады без манка никак. Но ежели не срочно, так мы до другой зоны прогуляемся, где места нужные есть. Хуч до Бобриковской, хуч до Вороновской. С Верховсковской недавно вон пришли». «Это как?» — удивился я. «Да мы обычно в одном княжестве входим, в другом выходим», — пояснил он. «Мы ж не как вы. Мы глубоко уходим. Куда без устойчивости к зоне лучше и не соваться, но где добыча покрупнее? И поопаснее, заметил Матвей. Мы опасностей не боимся, приосанился Снегирев. Нам агент Токма кровь горячит. Да и знаем, когда куда соваться не стоит. Обходим нехорошие места-то, потому и удобнее по разным княжествам шарить. Так что срочно или нет? Не срочно, признал я. Оставшиеся кристаллы продадите? Скупка кристаллов у других артелей помогла бы объяснить мой быстрый рост, как и приезд отчима появления у меня денег. У нас их около сотни сейчас, и по 3 рубля не отдадим. Чего это? — возмутился Матвей. Того это, — передразнил его Снегирев. Демин-то князю тоже не все сдает, потому как поедь в гарашиху и уже по 3 с четвертушкой можно сдать. А куда подальше, так и все 4 выручишь. Так что продать могу, но по 4 рубля, маленькие. Больших нет уже, Козырев выкупил. Он выжидающе на меня уставился. Дорого, — сказал я. Чего это дорого? Хорошая цена, — не согласился Снегирев. Ты мне мои же кристаллы продаешь частично, — напомнил я. Там и нами выбитые есть, — не согласился он. И уж точно их больше. А те большие, что ты Козыреву сдал, — напомнил я. Ты же с них все равно неплохо поимел. Снегирев скривился, как будто ему под нос подсунули нечто дурно пахнущее. Но он-то точно брезгливостью не страдал, если честно выбитые нами кристаллы выковыривал из самого натурального тварьего дерьма. «Лады, 3 так 3», — смирился он, чувствуя за собой косяк. «И заказ на элементаля возьмем. За червонец, лады?» Цена была хорошая. Демин обмолвился, что последний раз брал по 15 за элементаля, да еще и с манком, выданным вместе с заказом. Конечно, речь шла о конкретном времени, за которое нужно принести, а здесь еще непонятно, принесут или нет. Но сейчас мне скорее нужно было напустить туману над своими действиями, чем реально получить элементаля. Хотя, разумеется, последний будет не лишним, и двигатель под него я подготовлю. Митю нужно было усиливать, и двигатель с огненным элементалем для того самое то. Лады, согласился я. А как долго выполнять будете? Да он тебе элементаля компенсации должен выдать, просопел мне в ухо недовольный Валерон. Закрысил часть кристаллов, сволочь, нажился на нас. Снегирев задумался, потом уверенно сказал: за неделю управимся. Заказов у нас сейчас нету. Ходим туда, где есть твари, с которых части всегда принимают. Так что, все норм с кристаллами? Не сказать, чтобы совсем норм, признал я. Часть вы все же присвоили, но здесь и наша вина, что не забрали сразу. Уж очень бой выдался тяжелый. Матвей и Василий тоже высказались в духе, что хотя свою тормознутость признаем, осадочек остался. Но в целом посчитали вопрос закрытым, если уж у меня претензий нет. Не откладывая дела в долгий ящик, мы со Снегиревым сходили до трактира, в комнате при котором артель остановилась. Снегирев пересчитал при мне кристаллы. Вышло 93 штуки на 279 рублей, за которыми пришлось уже идти ко мне. В зону я с деньгами не ходил, поскольку покупки там делать не у кого. Валерон моим решением был очень недоволен, но сверток с деньгами выплюнул, хотя и выдал, что лучше вернуть кристаллы Снегиревским, а он ночью получит ими компенсацию. «Наши они и так», — возмущался он. «Я считаю наглостью брать за это деньги. А этот тип вообще и не почесался бы отдавать, если бы не Козырев. Злоумышляли же? Злоумышляли!» «Мне нужно, чтобы прошел слух о скупке мной кристаллов», — пояснил я. «А не о краже ценностей у тех, кто со мной поругался. Снегирев в этом плане очень удачно подвернулся. Козырев у меня спросит, решена ли с ними проблема. Я скажу, что да, и верну, что купил у них кристаллы». «Дорого получается слухи пускать», — недовольно тявкнул Валерон. «Что поделать, жизнь дороже. Лучше уж пусть считают, что отчим в меня вкладывается, чем что при мне падает увеличенное количество кристаллов». «Довод», — неохотно признал Валерон. Снегирева во двор я запустил, а вот в дом нет, поэтому поторопился вынести деньги и контейнер под элементаля. Он все тщательно пересчитал, проверил, целый ли контейнер, и внезапно сказал: «А Козыреву жаловаться не стоило. Нечто мы сами меж собой не решили бы». Подавив рвущееся ехидно, что мешало решить между нами сразу же, как я пришел, я ответил: «Я Козырева вообще не видел. Понятия не имею, откуда он узнал». Выдавать стражника не хотелось. И не потому, что ему что-то прилетит, а потому, что могла выясниться как раз причина наезда Козырева, после чего Снегирев решит, что он зря мне вернул кристаллы. «Может, в трактире кто стукнул?» «Козырев пронырливый», — признал Снегирев. «Княжеского не упустит, даже ежели это пока не княжеское. Лады, элементали, ежели найдем, принесем». Уходил он, явно размышляя, в чем выиграл, а в чем проиграл. По деньгам-то он точно остался в плюсе. А вот урон репутации своей артели нанес нехилый. Снижением цены на доставку элементаля он пытался хоть как-то это перебить. В планах у меня было доделать топор, но вначале я решил разобраться с кристаллами. В большом оказалось сродство к воздуху. Его я еще не скоро смогу использовать. У меня два заклинания из этой стихии на совсем низком уровне. Среди кристаллов тоже преобладал воздух. Добавилось два кристалла парения, кристалл с четвертушкой цепной молнии, три кристалла с заклинанием «Небесный крюк», кристалл с третью заклинания «Воронка» и кристалл с половиной заклинания «Глаз урагана». Тремя обнаруженными кристаллами с воздушным щитом я поднял это заклинание до 14 уровня. Искру удалось поднять на два уровня до 48-го, огненную плеть — до 8-го. А найденный третью заклинание «Адский паяльник» после сливания в кристалл я поднял его до 4 уровня. Четверть заклинания «Жар птицы инженера» тоже нашлась. А вот из области теней или воды не было вообще ничего. Так что, может, Снегирев и правду сказал, что у него на руках остались в основном собственноручно выбитые кристаллы. «Ничего не правду», — буркнул Валерон. «Он три больших кристалла выкопал, тебе отдал только один, сам слышал». «По мелким такое же соотношение?» «По мелким в твою пользу», — признал Валерон. «Но сколько стоит мелкий, а сколько большой? Сравни. Я считаю, что он нас ограбил». Я тоже так считал, но развязывать войну из-за пары кристаллов, о которых я мог вообще не узнать, не собирался. Да мы на глубинниках больше потеряли, чем на сугробне. И что теперь? Страдать об этом до конца жизни? А ведь там тоже кто-то прибрал кристаллы, иначе бы мы их при повторном посещении увидели бы. Разве только с большого глубинника все потонуло и лежит себе на дне озера? Меня ждет не иначе. Но чтобы сейчас за этим лезть, нужно не только подводное дыхание, но и обогрев и непробиваемый щит. «О, еще один кристалл с рецептом эфир живицы», — перевел я разговор. «Можно Прохорову отдать. И треть рецепта красителя — летняя ночь». «Это наверняка с зоны Верховцевых», — обрадованно тявкнул Валерон. «Больше красителей нет?» «Увы», — обломал я его, да и, если честно, себя тоже, поскольку втайне надеялся именно на рецепт красителей, когда выкупал кристалл из зоны Верховцевых. Так себе получился выход. Почти с сотни кристаллов, всего один с рецептом, да и тот неполный. По механике не нашлось вообще ничего. По артефакторике — четверть схемы перстня отраженного ветра. Сдается мне, если удастся собрать схему и использовать, получу навык ювелира. Частей от рецептов сковородок и котлов, к большому сожалению, Валерона не нашлось. Отправив в помощника неиспользованные кристаллы, я, наконец, приступил к работе в кузне, намереваясь до конца дня закончить топор. И это было вполне реально, поскольку основную работу я закончил вчера и сегодня до обеда. Провозился до поздней ночи, не прерываясь даже на еду. Доведя до конца закалку и отпуск, я перешел к механической обработке и шлифовке, а уж потом к нанесению запланированных рун. Оглушение, самозаточка, самонаведение и прочность. Самозаточка начала работать, сразу доводя режущую кромку до идеала без моего участия. Я вообще планировал заняться режущей кромкой сам, но посмотрю завтра, может и смысла лезть нет. После того, как руны заработали, я получил навык мастер рун первого уровня и занялся рукоятью как последним штрихом. Туда я накрутил полоску кожи с нанкапа, приобретенную для этого уже давно в лавке, которая переехала в Гарашуху. И сразу после этого мое изделие получило бонусы плюс 5 к ярости, плюс 5 к силе и плюс 5 к кровотечению. Я примерился к топору. В руке он лежал идеально. А еще выяснилось, что могу привязать изделие к себе, получив при этом дополнительный бонус к использованию, что я сразу же и сделал, добавив плюс 2 к силе. Думаю, получившийся в результате топорик стоил бы куда больше нового топорика Матвея. Только я его, разумеется, продавать не собираюсь. Как и делать аналогичный на продажу. Нужно четко разграничить, что пойдет только мне и моим близким, а что пойдет в широкие массы. И в широкие массы я не собираюсь отправлять ни оружие, ни защитные артефакты, а только результаты разработок по механике. Причем конкретные разработки, касающиеся автомобильной промышленности. Глава 30. После изготовления топорика я чувствовал себя настолько уставшим, как будто часть жизненных сил отдал в процессе. Возможно, это так и было, поскольку пару дней пришлось восстанавливаться и прекратить работать над снегоходом. Сил на это не было. Поэтому я тихо-мирно сидел в артефактной мастерской и сначала сделал заготовку для Митиного двигателя, а затем разбирался с защитными артефактами. По всему выходило, что для качественного артефакта основа должна быть составной. Это в разовых особого требования к основам не было, а в тех, что должны защищать постоянно, их хватало. Причем на разные типы заклинаний требовались разные подходы к основам. Прохоров воспользовался возможностью откосить от занятий и разбирался вместе со мной. Его, разумеется, интересовало внедрение целительских заклинаний. Хотя, конечно, не с его уровнем замахиваться на потоковое изготовление лечащих артефактов. Сомнений по этому поводу я не выказывал. В конце концов, у него могла проснуться тяга к знаниям, а вовсе не к немедленному заработку. Но скорее там было желание убежать от обрушившихся на него знаний со стороны Павла Валентиновича, который подошел к делу со всей ответственностью и намеревался как вложить в Прохорова курс гимназии, так и привить ему манеры, присущие воспитанным людям. В последнем он даже немного преуспел. Так Прохоров обзавелся носовым платком, и из его речи потихоньку исчезали паразитные и просторечные слова. Но конкретно сейчас возрастному ученику требовался перерыв в учебе, который он использовал, чтобы тоже учиться, но уже другому. Мы с ним неспешно то читали учебники, то ковырялись в ингредиентах, прикидывая, что лучше подойдет для наших целей. Единственное, на что отвлекался Прохоров, это на готовку, с которой старался разделаться как можно быстрее, чтобы вернуться к занятиям артефакторикой, а не арифметикой. «Да там задачи какие-то странные», — пожаловался мне как-то Прохоров. «Никто прямо на вопрос не отвечает, а говорит, мол, если столько прибавить, да еще полстолько, да еще три штуки, то будет в точности в два раза больше, чем сейчас есть. Ну, глупо же». «Глупо. Почему нормально не ответить? А мне потом мучайся, ломай голову». «Мозги тренируются на таких задачках». «Тебе хорошо. Ты уже все это прошел. В аттестате поди пятерка по арифметике стоит». «Тройка». «Да ты че?» — вытаращился он. «Ежели...» «Тьфу ты!» Он упрямо качнул головой и продолжил. «Если уж у тебя тройка, мне вообще там ловить нечего». Я был не слишком прилежен в точных дисциплинах, уклонился я от прямых объяснений, почему так произошло. Знал бы, что мне все это понадобится, и арифметика, и физика, и логика, зубами бы вгрызался. Прохоров посмотрел на меня с сомнением. С огромным таким сомнением, которое было написано у него на лице большими буквами. «Ты упорный, Гриша, ты справишься», — подбодрил я его. «Тебе экзамен сдавать не надо, если сам не захочешь потом дальше учиться». «Да я и сейчас не особо хочу-то», — намекнул он. «Назвался груздем, полезай в кузов», — воодушевленно тявкнул Валерон, посчитавший наш разговор развлечением для себя. «Вон даже Митя читать научился, а ты все сопротивляешься». «Лохматый, а полотенцем по заднице, когда на кухню придешь?» — возмутился Прохоров. «Я тебе вкусненькое откладываю, а ты только мои норовишь надсмехаться». «А что я такого сказал?» — удивился Валерон. «Павел Валентинович ждет от тебя успехов. И мы тоже ждем, потому как не будет успехов, твой учитель расстроится, посчитает себя негодным для обучения. Заметь, не тебя, а себя». «Разве что». Прохоров тяжело вздохнул и уткнулся в книгу по целительским артефактам. Если судить по скорости переворачивания страниц, читать Прохоров начал быстрее, хоть и не намного. Но что удивительно, Митя тоже начал читать, причем с полным пониманием того, о чем говорится в тексте. По поводу конкурента Паучихи он давно успокоился. Да и не слышно было ничего о ней. Куликовы хвастаться не торопились. Говорили они что-то между собой, для меня осталось неизвестным, поскольку Валерон через защиту их дома пройти не мог, а значит, не мог узнать, что там происходит. После ужина я сделал первый работающий образец. Пусть кривоватый, но зато его можно было испытать на Прохорове, поскольку у меня воздействие на разум было почти в два раза ниже, чем иммунитет к нему же. Мое воздействие через мой же артефакт не прошло, хотя я беспокоился о конфликте по авторству. Судя по учебникам, многие артефакторы оставляли для себя лазейку, но я пока даже не представлял, с какой стороны за нее браться. Пока я экспериментировал с артефактами, неожиданно поднял уровень иммунитета к воздействию на разум до 15-го и решил делать артефакты. Заняться не успел. Вернулась артель Снегирева. Сам он гордо принес контейнер и предложил на продажу еще десяток кристаллов, но уже по 3,5. Чувство вины оказалось слишком скоротечным, чтобы еще и эти кристаллы продавать себе в убыток. Их я тоже купил, ни на что особо не рассчитывая, лишь поддерживая легенду о скупке. Ничего особого там и не оказалось, если не считать второй половины схемы малой складной сковородки, о чем я зачем-то проговорился Валерону, после чего тот необычайно возбудился и брякнул: «Наконец-то хоть что-то ценное! Нужно немедленно испытать схему! Петь прям немедленно! Это то, что понадобится в походе!» Я спокойно просмотрел остальное, поднял искру на единичку до 49 уровня и сказал: «У нас есть артефактный контейнер, куда точно так же можно отправить готовую еду. Первым делом нужно завершить двигатель для Мити, пока элементаль не удрал». «Точно!» — расстроенно вздохнул Валерон. «За него же деньги уплачены!» Поскольку двигатель у меня был уже готов, в него оставалось добавить последний недостающий элемент, так что много времени это не заняло. Больше потратили на уговоры Мити, который категорически не хотел отключаться, даже ради лазерного резака. Вспомнил свои страхи о том, что может не включиться потом, или включиться кем-то другим. «Митя!» — рявкнул Валерон. «Мы тебе не мозги меняем, а сердце! В мозгах у тебя все останется по-прежнему! Не забудешь ни читать, ни писать!» «Я плохо пишу», — признал Митя. «Лучше писать не станешь, как и хуже. Дел на 5 минут, а ты ломаешься, как нежная барышня». «Я не ломаюсь, я хорошо работаю», — возразил Митя, но сделал пару неуверенных шажков ко мне. «А будешь работать еще лучше. Считай, тебе вечное сердце поставят без подзарядки». Последнее решило все. Митя подошел ко мне и позволил взять себя на руки. Я его отключил, а потом быстро заменил двигатель, проверил, что все в порядке, и опять включил. «Ну как?» — заинтересованно спросил Валерон. «Чувствуешь мощь?» «Проверить надо», — неуверенно переступил лапами Митя. «Только не здесь проверяйте. Идите в кузню», — предложил я. «Хотя нет, я с вами пойду, а то поэкспериментируете не на том». В кузне я выдал Мите нож. Один из тех, что ковал в начале работы с металлом, а значит, образец был не слишком нужным. Митя споро почикал его на мелкие дольки и заявил: «Плохой металл, не крепкий». «Будет тебе покрепче, дружок», — решил я. «Металл с механизмусов дам, но только мелкую пластинку». Металл с механизмусов резался похуже, но резался тоже. Митя превращался в сильную боевую единицу. Нет, он и так не был слабым, но сегодня усилился значительно, и мне уже не было так страшно оставлять в Дугарске старичков под присмотром одного Прохорова. Митя справится с защитой едва ли не лучше. Валерон, убедившись, что апгрейд Мити прошел на ура, сразу же насел на меня со сковородкой, как будто она позволит готовить самостоятельно. Все равно Валерону потребуется прокладка в виде меня или Прохорова, чтобы пользоваться. Но такая мелочь для Валерона доводом не была, пришлось потратить металл с механизмусов. А ведь его было не так уж и много. Успокаивало, что все основные части снегохода были уже завершены, а та мелочевка, что пока не доделана, покроется за счет остатков. Должна, во всяком случае. На сковородку я потратил остаток вечера того дня. Зато следующий смог посвятить изготовлению противоментальных артефактов. Всего сделал 8 штук. На Деминскую артель, на себя и на всех живущих в доме. Кроме Валерона и Мити, разумеется. Оба они были полностью устойчивы к любым ментальным влияниям. Во всяком случае, так утверждал Валерон. К появлению Демина как раз успел все завершить. Тот приехал поначалу довольный, очень уж хорошо продал шкуру. Но потом его обрадовали тем, сколько всего успели пропустить. И он вспомнил не только о глубиннике, но и про остальных хищных тварей, которые встретились артели в последний год. Не знаю уж, хватался ли он за сердце, как предрекал Василий, но ко мне пришел сильно подавленный. «Как они нас, а? Вот ведь гады какие!» — сокрушался он, передавая мне мою долю с продажи шкуры. «По миру пустили аспиды!» «То, о чем мы не знали, по миру нас пустить не могло, Егор Ильич. Наверняка за кристаллы они выручили куда меньше, чем вы получили за шкуру». «Копейка рубль бережет. Шкуру мы хорошо продали», — довольно кивнул он. «Но денег много не бывает. Поди как за еще одну шкуру потеряли на всех-то». «Может, в тех ничего не было?» «С чего вдруг?» «Понос у них случился от страха, когда нас увидели, и растеряли они все, не доходя». Демин захохотал. «Ой, сказанешь ты иной раз, Петр, так сказанешь!» «Лучше вы мне скажите, когда в следующий раз в зону пойдем. Мне бы подольше. Устойчивость бы качнуть до десятки». «Да ты, походу, и без нас управляешься неплохо. — с явным намеком сказал Демин. «Поди, ежели бы не мы, драпанул бы от сугробня?» «Драпанул бы», — признался я. «Очень уж он большой для меня, но вас бросить не мог. Неправильно это». «Ну вот про чё и говорю. Тебе без нас сподручней будет. Управишься и один». «Может, и управлюсь. А добычу кому тащить с управленного-то?» — не смутился я. «И не факт, что без помощи Тихона я бы выгреб». «Да мы бы там все полегли, если бы ты влияние твари не сбил. Не сдюжили наши артефакты». «О», — вспомнил я, — «я на вас как раз сделал ментальных с защитой 15». «Сам?» — настороженно уточнил Демин. «Сам. Проверили, вроде работает. Но вы оба варианта наденьте от греха подальше». «Можно в конторе проверить», — оживился Демин. «Там артефакт есть, которым другие проверяют. Сразу скажут, рабочий или нет». «Не знал», — удивился я. «Точно есть?» «Точно. Прямо сейчас пойду и проверю». «Немного за проверку просят-то, так почему не проверить?» — решил Демин. «Сколько за них хочешь?» «Подарком будет», — махнул я рукой. «Я ж почти ваш артельный артефактор». «Завалишь нас подарками-то», — неожиданно неодобрительно сказал Демин. «То контейнеры, то артефакты. Мы как пиявки выходим. Грабим тебя». «Вот уж глупости. Я учусь, вы мне помогаете. Почему я не могу сделать что-то для вас в подарок? Не самые дорогие расходники, только время ушло. Зато я получил опыт изготовления классических артефактов, а вы сами артефакты. Разве плохо? Хорошо же». «Не заработали мы на подарки», — упрямо сказал Демин. «Да вы мне с самого начала помогаете», — не согласился я. «Так когда в зону? Вы меня зимой дважды обещали сводить». «Один я еще успею набегаться, пока с прикрытой спиной стоит походить. Нужно привыкнуть к изменившемуся пейзажу». Демин вздохнул, понял, что я не передумаю, и задумался, что-то подсчитывая про себя. «В зону можем завтра с утра, как смотришь?» «Положительно смотрю. Может, еще кто ценный на нас выйдет?» «Лучше бы ценностью поменьше», — признал Демин. «А то ведь в следующий раз может и не повезти, и помрем ни за что, ни про что». На этом мы и расстались. Он пошел проверять мои артефакты, а я отправился доделывать снегоход. Тянуть с поездкой смысла больше не было. Почти все готово, оставалось дождаться отмашки от отчима, что он решил тем или иным образом вопрос с Куликовыми, и вперед в их бывшую резиденцию. По карте я прикидывал, за пару дней должен добраться, если ничего непредвиденного не случится, и снегоход выдержит. Я его потестирую пару дней поблизости от Дугарска, но всего не учтешь, и можно остаться без транспорта в самый неудобный момент. На следующий день Деменская артель зашла за мной, когда уже совсем рассвело. «Ого, какой!» — восторженно цокнул Матвей. Относилось его восхищение к моему топорику, который, несмотря на чехол, взгляд притягивал. «Глянуть можно?» «Можно, только осторожно, привязанный». Я протянул рукояткой к Матвею, и тот бережно принял, снял чехол, после чего все прикипели взглядами к поверхности. Топорик был острейшим, руна самозаточки отработала как надо, и светящимся. Василий зачем-то решил попробовать кромку и ожидаемо порезался. «Предупреждал же, что привязанный», — досадливо сказал Демин. «Так нет, нужно вам самим убедиться». «Да не думал же я резаться-то», — смутился Василий. «Думал просто заценить?» «Заценил». «Заценил. Хорошая штука. Это ж сколько такой стоит?» «Сам выковал. За 2 дня». «Да ты чё?» Они все вытаращились на меня, как на диво дивное. Причем Матвей переводил взгляд с меня на топорик и обратно. В его глазах читалось неверие. «У меня сродство к кузнечному делу забыли, что ли?» «Для такого топорика сродства мало. Ян-то схему еще нужно. Говорят, здесь она оружие вообще не падает. А мне упало». «Сразу как сродство получил», — не без ехидства уточнил Василий. «Повезло. Я забрал у Матвея топорик и надел опять на него чехол. В Дугарске светить таким оружием не стоит». «Ты, я смотрю, вообще везучий человек», — не унимался Василий. «Чё-то токмо не умеешь. Вон, а даже нам артефакты противоментальные сделал». «По учебнику». «Все равно лучше, чем наши. От всей души спасибо». Пока шли к воротам, мужики меня дружно благодарили за артефакты. Демин вчера проверил все, и все оказались с пятнашкой защиты от ментала. К сожалению, защита от нескольких артефактов не плюсовалась, поэтому надевай, не надевай второй, разницы не будет. А вот с личной защитой, напротив, суммировалась. То есть у меня нынче все 30 защита. Должно хватить на поездку до Тверзани. Не так уж она и глубоко в зоне. «Вот сходим с тобой сегодня, и все», — неожиданно заявил Демин, когда мы вышли из города и становились на лыжи. «Уедем из Дугарска». «И куда? В Озерный ключ или Туманск?» «Пока по домам на зиму-то», — ответил Демин. «А весной смотреть будем. Может, и сюда вернемся-то». «Думаете, не накроет город?» «Слухи всякие ходят. Давеча мне в конторе сказали, что князь-то хитрый договор заключил с какой-то конторой. Те ему пообещали зону с княжества сдвинуть». «Жулики, поди», — проявил я подобающее сомнение, хотя был уверен, что это работа отчима. «Деньги возьмут и скажут, что ничего не смогли сделать». «В том-то и дело, что деньги-то и не взяли», — ответил Демин. «Говорят, первая выплата через год после того, как зона уйдет. И рассрочка, аж на 10 лет. Хотя сумма там, не дай Боже». «И сколько?» — заинтересовался я. 2 миллиона!» «Ого!» — удивился я аппетитом отчима. Хотя он наверняка прикинул, сколько можно содрать с Куликовых, и уже основываясь на этом, вывел сумму, чтобы не обидеть ни себя, ни меня, ни подставное лицо. Впрочем, нужно дождаться подтверждения, а то вдруг кто другой решил жар моими руками загрести. «Вот тебе и ого! Мне столько за всю жизнь не заработать! Да что там за жизнью? За 10 даже! А они так легко договор подписали-то!» «Мог бы и на 5 подписать», — хохотнул Василий. «Все равно платить не придется. Опять солиднее смотрится». «Типун тебе на язык», — повернулся к нему Демин. «Уже лучше, ежели заплатят. Все-таки у Куликовых порядку больше, чем в других княжествах. И не беспределят-то. Здесь а все по уму сделано». «Может, потому и по уму, что княжества, считай, нету уже», — не сдался Василий. «На маленькой земле проще навести порядок, чем на большой-то». «За 2 миллиона должны очистить», — уверенно прогудел Матвей. «Деньги солидные, за них в лепешку расшибутся, но границу сдвинут». «Ян-то как?» — не поверил Василий. «Зона-то не деньгами сдвигается. Еще никому деньги не помогли, супротив зоны. Да и так ни разу не отвоевывали земли-то. Хоть 2 миллиона заплати, хоть 10, а токмо невозможно, ян-то». Мы дошли до зоны, и разговор сам собой прекратился. Мужики сразу подобрались, настороженно озираясь по сторонам. Незаметность я врубать не стал, поэтому к нам тоненьким ручейком потекли местные монстры. Даже механизмусов принесло. Причем на гусеничном ходу. 2 механизма на гусеницах — это же просто праздник для моих контейнеров, которые я от души забивал металлом и деталями. В этот раз крупных тварей не было, но у меня и сама цель была не заработать, а получить уровень устойчивости к зоне. И ее я достиг. А остальное? Остальное заработаю. Глава 31. Деминская артель уехала в полном составе. Матвей и Василий были бы не прочь остаться, но вставал вопрос с жильем, поскольку рачительный Демин свой дом решил законсервировать, не доверяя это никому. Связь мы решили не терять. Договорились встретиться либо в Володаре, если зона уйдет, либо в Озерном ключе, если этого не случится. Мысль, что если не случится отхода зоны, то не случится и меня, я старательно отгонял, стараясь, чтобы все мои дни были заполнены работой. Снегоход я доделал и даже покрасил. Получилось чуть похуже, чем на машине, сказалось отсутствие опыта. И все же предмет посчитался завершенным, и к нему добавился бонус плюс 5 к скорости, плюс 5 к прочности и аж плюс 10 к незаметности. Последнему наверняка поспособствовала камуфляжная раскраска. Чувствительность двигателя снегохода была прекрасной, как будто он принадлежал к эпохе куда продвинутее, чем нынешняя. Я мог двигаться практически с любой скоростью, при этом остановка происходила одномоментно. На снегоход я нанес руны прочность и тишина, а вот от руны легкость пришлось отказаться. Ее применение снижало устойчивость, что в зоне могло стать критичным. В конце концов, если снегоход внезапно перестанет двигаться, с собой я его не потащу, даже если он станет весить как перышко. В ожидании отмашки от отчима я обкатывал снегоход. Если не врубать незаметность, то за мной собирался целый паровоз. Если твари были мелкими и вытягивались в линию, то их хорошо прошивала теневая стрела или искра. Прям нанизывала, как бусинки. А с теми, кто покрупнее, так не проходило. Они требовали полноценной битвы. Поэтому я врубал незаметность и принимался кружить по небольшому участку, чтобы новые твари не агрились. При этом я старался действовать издалека. Отстреливал мелочь и наносил большие повреждения крупнику, заодно приноравливаясь к охоте на скорости и проверяя снегоход на всех режимах на предмет возможных недостатков. Заодно присматривался, как те или иные твари реагируют на снегоход. Кто вообще не замечает, а кто отличается повышенной чувствительностью. Кто быстро теряет интерес, а кто преследует, пока не прихлопнешь. Последних оказывалось довольно мало. Охотиться в одиночестве было рискованнее, чем в команде. Пусть меня подстраховывал Валерон, и таких опасных тварей, как давешний сугробень, не встречалось. Так, среднее по уровню. И все же пару раз я буквально прошелся по краю, чудом избежав, если не смерти, то серьезных повреждений. Зато охота в одиночку хорошо подняла меня в навыках. За 2 недели я поднял устойчивость к зоне на 2 пункта до 12 уровня. Незаметность на 1, до 10 критичного для меня. Интуиция добралась до 15 уровня, а модифицированная удача до 18. К сожалению, твари с навыками на ментал не попадались, поэтому что воздействие на разум, что иммунитет к нему, не выросли. И все же можно было сказать, что к походу я готов. На минимальном уровне по некоторым навыкам, но это компенсировалось другими усилениями. Меткость достигла 17 уровня, гибкость 14, а ловкость 16. Сила взяла 20 уровень, а скорость 16. Прибавила и чувство направления, получившее 4 уровень. Регенерация добралась до 9. С зимних тварей сыпались в основном вода и тень, изредка проскакивал огонь, поэтому поднимались заклинания только этих стихий. Теневая стрела стала 58 уровня. Посторонним ее уже показывать не стоило. Даже на демонстрации она выглядела слишком опасной для столь юного субъекта, каковым я выглядел. Теневой кинжал добрался до 35 уровня, теневой плащ до 3-го, теневой сгусток до 11-го. А удушающая тень наконец собралась в еще один кристалл и теперь была 4-го уровня. Искра взяла 51-й, но была единственным заклинанием стихии огня, который поднялся. Зато вода лилась в изобилии. Водяной шар добрался до 19-го, ледяная игла, которую я с кого-то цепанул в начале первой недели, к концу второй подросла до 8-го, а снег я насобирал до 3-го. Теперь это заклинание срабатывало быстрее и засыпало площадь побольше. Воду я прицельно не качал, чтобы не распыляться, но она липла ко мне сама. Пиромания не добавилась, зато я с кого-то подцепил акваманию и скиоманию, что увеличивало силу моих заклинаний воды и тени, соответственно, на 1% за каждый уровень. Обе эти мании были пока только 1-го уровня, а кристаллов с ними не падало. Зато падали схемы и рецепты. Митя нынче стал уже 9-го уровня, что позволило ему заиметь пространственный карман. Не настолько большой, как у Валерона, но куб полезного объема там обнаружился, что позволило нашему пауку возгордиться, а еще носить с собой запас лечебных зелий, которые увлеченно варганил Прохоров. Сродство к кузнечному делу последний, наконец, использовал, но все же любовь к алхимии оказалась сильнее. Он даже начал экспериментировать, что-то самостоятельно смешивая не по рецептам. По большей части получалась сущая ерунда, но поскольку ингредиенты были свои, не возмущался даже Валерон, заявивший, что с какой-то вероятностью при такой интенсивности сотворения новых смесей Прохоров рано или поздно действительно что-то изобретет. Я же встал перед выбором. Брать божественный взор или пространственное хранилище? Последнее казалось нерациональным использовать первым, поскольку пространственное хранилище было у 2 моих спутников, а начального уровня это хранилище совсем мелкое. Но Валерон намекнул, что иной раз и мелкое хранилище жизнь спасает. А после того, как выпал еще один большой кристалл с этим навыком, я все же взял именно его, решив следующим брать божественный взор, а уж сродство к земле оставлю напоследок. Поэтому к приезду курьера от отчима я уже сидел, можно сказать, на чемоданах. Даже думал, если ничего не прояснится в ближайшее время, выдвигаться в зону в любом случае, потому что дальше можно попасть и на сильные морозы, и на метели. Прогнозов погоды пока не делали, поэтому сориентироваться было сложновато. Письмо? Точнее, письма. Привез тот тип, которого намечали мне в охраннике. так что для него курьерские обязанности стали явным понижением в должности. Отчим наверняка упирал на важность перевозимой информации, хотя в письме напрямую так ничего не написал.